Да, без воздуха родных полей и ежедневной и ежечасной связи с родным народом всякое искусство глохнет. История русской послереволюционной эмиграции наглядно это показала. В эмиграции часто говорилось, что история русского искусства будто бы мягко отнесется к русским композиторам, музыкантам, артистам, певцам, писателям и художникам, погубившим за рубежом свой талант или обезличившим его. Ведь все они будто бы в той или иной степени пробили брешь в стене, которая отделяла русскую музыку, театр, живопись и литературу от широких масс народов Запада, мало знавших русское искусство. Короче говоря, порвав вольно или невольно связь с Родиной, они будто бы с честью выполнили возложенную на них историческую миссию пропаганды русского национального искусства и литературы за границей, как некогда былинный Садко разнес по всему свету славу русской песни. Но есть ли уверенность в том, что будущий историк, как былинный старчище-пилигримище, не подойдет к зарубежному гусляру, не выбьет из его рук гусли и не скажет ему грозным голосом словами былины: «А тебе, гусляру, невелика честь тешить гуслями царство подводное. Послужи теперь песней нову городу». Такой уверенности у автора настоящих воспоминаний нет. Полагаю, что нет ее и у читателя. Странная война. Оккупация. В конце лета 1938 года политическая атмосфера в Европе сгустилась до предельной степени. В памятные мюнхенские дни западные союзники предали Чехословакию, отдав ее на растерзание Гитлеру. Через несколько месяцев после этого последовала оккупация Чехословакии. Для русского Парижа стало ясно, что Европе не миновать военной грозы, но ни один человек в нем не предполагал, что самые страшные громовые удары раздадутся на востоке. 3 сентября 1939 года Франция и Англия объявили Германии войну в ответ на ее нападение на Польшу. У французов она получила название «Странная война». 6-миллионная французская армия заняла оборонительные рубежи на бельгийской, германской и итальянской границах. И если не считать местных разведывательных операций микроскопического масштаба, не сделала в течение первых 8 месяцев ни одного выстрела. Германия, разделавшись с Польшей, тоже. Париж погрузился во тьму и опустел. Ждали воздушных налетов. Их не было. Но все фонари на улицах были погашены, окна затемнены. При входе в каждый дом был прикреплен бумажный плакат с надписью «Убежище». Абри. Тотальная мобилизация охватила всех мужчин до 48-летнего возраста. Все, кто не был мобилизован и имел материальную возможность, покинули Париж. Некоторые категории населения были эвакуированы вглубь страны за счет правительства. Легковые и грузовые машины реквизированы. Из иностранцев в городе остались только дипломаты и люди, которым ехать было некуда. В их числе, за редкими исключениями, все население русского Парижа. Немногочисленное второе поколение русской эмиграции было насильственно включено во французские военные контингенты. Старшие возрасты, вплоть до 48-летнего, на основании закона об апатридах, о котором я говорил в одной из предыдущих глав, были предназначены для новых французских военных формирований, главным образом тылового профиля. Реализация этой меры была перенесена на весну 1940 года, но фактическое ее осуществление не состоялось вследствие неожиданного финала странной войны. Начиная с 10 мая 1940 года, даты вторжения германских армий в Бельгию и Голландию, война перестала быть странной. 44 дня все было кончено. 6-миллионная французская армия, не оказав в основной своей массе сколько-нибудь серьезного сопротивления, сдалась на милость победителя. занимавшая неприступную линию Мажино, 2 миллиона французских солдат сложили оружие, и остававшиеся в течение всех предыдущих месяцев войны почти без употребления. 14 июня 1940 года немцы вступили в Париж. Через несколько дней после этого Франция капитулировала. В последние 2 дня перед вступлением германских войск в столицу Франции население русского Парижа попряталось по своим норам. Выходить на улицу стало опасно. Объятые ужасом жители французской столицы, устремившиеся в количестве нескольких миллионов человек к южным парижским заставам, были охвачены шпиономанией. Появление на улице иностранца было равносильно поднесению зажженной спички к бочке с порохом. Французская буржуазия привыкла считать, что во всех несчастьях, постигающих ее самое и всю прекрасную Францию в целом, всегда виноваты поганые иностранцы. А такого по своим размерам несчастья, как события лета 1940 года, Франция еще не знала за все свое тысячелетнее существование. После этого станет понятным, как могли себя чувствовать иностранцы. В эти дни французская буржуазия вспоминала то, о чем ей не следовало бы забывать все предыдущие 25 лет, а именно, что в Первую мировую войну Франция была спасена русской кровью, и что в будущем, без помощи Советского Союза, дружественного Франции, ее существование всегда будет непрочным. 25 лет подряд Советский Союз был для французской буржуазии ненавистным русским медведем, лишившим ее дивидендов по русским облигациям и акциям. Она пренебрегла дружбой страны, спасшей ее и всю Францию от кайзеровского порабощения, ненавидела ее и осыпала проклятиями. Нужны были невероятные страдания и унижения всего французского народа, чтобы эта буржуазия опомнилась. Из произведений художественной и мемуарной литературы, посвященной описанию Парижа и Франции тех дней, советский читатель уже знает, что в тот момент взоры всех 40 миллионов французов и француженок обратились на восток. В те дни весь русский Париж облетели переделанные каким-то досужим эмигрантским поэтом строфы лермонтовского Бородина. Они были на устах, кажется, у всех без исключения русских эмигрантов, и с иронией и убийственной верностью передавали мысли и чувства нескольких десятков миллионов французов и француженок. «Мы долго молча отступали, дошли до Марны, чудо ждали, но бомбы сыпались с небес. России нет и нет чудес». Шумный, бурлящий и кипящий в мирное время Париж обезлюдил. В городе осталась, может быть, 1/10 его населения. Улицы опустели. В подворотнях робко жались и перешептывались консьержки. Небо было затянуто густыми черными облаками. Горели хранилища нефти и бензина. Утром 14 июня на улицах французской столицы появились зелено-голубые мундиры офицеров и солдат гитлеровского вермахта. Я жил в то время на улице Деля Кавалери, в 2 минутах ходьбы от Марсового поля, на одном конце которого был расположен выстроенный еще при Наполеоне военный городок и французская военная академия, на другом — подпирающее небо знаменитая Эйфелева башня. Около входа в академию медленно расхаживал германский часовой. Громадный сквер, занимающий все Марсово поле, был совершенно пуст. На шпиле Эйфелевой башни развивался флаг со свастикой. К полудню началось вхождение в Париж главных сил наступающей гитлеровской армии. Оно продолжалось до вечера. Население русского Парижа высыпало на улицы. Оно не чувствовало себя в опасности и видело в гитлеровской армии, разгромившей Францию в 44 дня, свою избавительницу. Русские белые эмигранты никогда не любили Францию. Она, как это читатель знает из предыдущих глав, была и осталась для них чужой страной. К ее судьбе они относились совершенно безразлично. Более того, большинство встретило молниеносный ее разгром с нескрываемым злорадством.